Глава 13. 19 августа по нашему календарю. 14 век, Франция. Ноябрь. Второй день. «Саня, Саня, подъем!» — услышал я сквозь сон. «Слива, иди в жопу, дай поспать. Вставай, шеф, там твой помогайка пришел». «Да, мля!» — скидывай себя покрывало. «Спалось, я бы сказал, не очень. Сколько время?» «Почти 7 утра. И че? Туман еще никого не разбудил». «Подъем, девочки!» — тут же послышался его голос в коридоре. «Эй, алло!» — раздалось 2 удара в нашу дверь. Мы со Сливой переглянулись, вздохнули, и Слива пошел открывать дверь. «Проснулись, красавицы?» «В номер вошел туман». «Как вам перина?» — заржал он, кивнув на сено, на котором мы спали. «Да охренеть, как мягко!» — съязвил я. «Выспался на месяц вперед!» «Вставайте, давайте. И там пацан этот, вчерашний, пришел». «Да знаю я», — ответил я, поднимаясь и подтягиваясь. «Ты мне лучше скажи. Ты же сейчас 3 группы отправишь кузнеца этого искать. 4-й тут будет». «Ну да», — кивнул туман, — «как вчера и решили. А что?» «Пусть пацан этот еще 2 таких же приведет. С ними быстрее будет». «Точно. Они же город как свои 5 пальцев знают». «Вот-вот», — кивнул я. «А пока он бегать будет, мы себя в порядок приведем и позавтракаем». «Мушкетера-то где?» «На кухне», — ответил Слива. Туман уже вышел из нашего номера и крикнул. «Жак, Пьер, вы где, мля?» «О, пардон, мадам». «Жак, чё она мне лопочет?» «Чтоб ты не орал, как потерпевший», — ответили ему из коридора. Моваться пришлось на улице. Ну, нет у них тут нормальных мест для этого. Там же и рожи брить. Хорошо, что хоть еще вчера мы оградили небольшой кусок брезентом, и хоть не дуло. На улице, между прочим, похолодало. Температура меньше 10 градусов. Мушкетеры молодцы. Встали раньше всех, приготовили завтрак и воды нам нагрели. Вон пацаны выходят из здания гостиницы. То в сортир, тоже пипец какой холодный, то к умывальнику этому. «Мля, дубок-то какой!» — ежись пожаловался Крот. «А ты как хотел?» — весело ответил Чуп, раздетый по пояс. «Тут начало зимы как-никак. Странно, что снега еще нет. День-два и пойдет», — авторитетно заявил Няма, посмотрев на небо. «Пошли уже есть-то!» — вытеревшись насухо полотенцем, поторопил нас Слива. «А в местной столовке тепло. Тут одно большое помещение. Как и все это здание, оно построено из камня. Кстати говоря, никаких батарей для отопления номеров я тут не видел. И все думал, как тут эти номера обогревают. Ну а вчера глазастый рыжий показал мне огромный камин в одном из помещений. Оказалось, что от него в разные стороны идут ходы и вытяжки. В камине жгут большое количество дров, и за счет этих вытяжек помещения и прогреваются. Я, конечно, скептически к этому отнесся. Не сможет он прогреть до тех же комфортных 22 градусов номера и все остальные помещения. Здание из камня, у них тут даже на полу и стенах нет никаких досок для сохранения тепла, так что, скорее всего, выше 10 градусов температура зимой не поднимается. Я, конечно, не знаю, какие тут зимы, но все равно сидеть в этом каменном мешке желания нет никакого. Нет бы буржуйки, какие по номерам поставили. Но когда мы про них вчера спросили у Дидье, он не понял, про что мы у него спрашиваем. В общем, нарисовали, даже денег на это не взяли. И про теплый туалет тоже сказали. Ох, наговорили мы, конечно. Дидье уже понял, что у нас многому можно научиться, и теперь все старательно записывал. Уж не знаю, как он будет делать эти самые буржуйки, сварки-то еще нет, но задумался он крепко. Про то, что сложить небольшие печки в номерах из камней, мы говорить не стали, пусть сам додумывает. «Ох, хорошо-то как!» — разомлел от тепла большой, пытаясь устроиться поудобнее на жесткой лавочке. Да, в этой столовке от пары печек, на которых готовили еду и около которых сейчас весело шуршали мушкетеры, было достаточно тепла, чтобы оно прогрелось. Можно смело сказать, что столовая — это самое теплое помещение в этой гостинице. «Мамуля, там вчерашней рагу не осталось?» — крикнул Слива. Я аж обалдел. «Слива, ты че? С утра решил рагу навернуть?» «Ну а че такого-то?» «Как оно в тебя только лезет?» — буркнул Большой. «Не, вчера все съели», — ответил мамуля. «Местные же тоже точили». Тут я улыбнулся, вспомнив, как вчера мы ужинали. Вернее, как мушкетеры сначала готовили, а потом кормили нас и местных. По нашей договоренности с Дидье нашим парням позволили готовить на этой кухне. Их продукты и повара доверия не вызывали. Ну и мушкетеры, недолго думая, и свежих продуктов приготовили в нескольких больших глиняных емкостях рагу из мяса и овощей, и как-то по-своему также приготовили рыбу. Данные блюда оценили не только наши, но и местные. Они во все глаза смотрели, как там эти 4 готовили. Естественно, не угостить их мы не могли. Как не хотелось добавить картошки, не стали, хотя мешок у нас с собой есть. Но боюсь, что тогда бы мы точно вызвали к себе много вопросов. Хотя их, скорее всего, и так выше крыши. Ведь тут, во Франции, картошка появится только в 16 веке, через 200 лет. Ладно, там всякие перцы и приправы. Это вон арабы возят, так что картошку пока не трогали. Вот и сидим сейчас, завтракаем обычной яичницей. Молока тут тоже нет, а вчера купить не догадались. Хорошо, хоть нарезка всякая есть. Кофе нет. Тоже помню из лекций профессора, что кофе появится только в 1644 году в Марселе, который к этому времени станет торговым портом, как сейчас Кале. Тук-тук-тук. Раздалось со стороны входа, и на входе появились трое пацанов лет 11, включая вчерашнего помогайку и Пьер с Клёпой. «Давайте, пацаны, заходите», — говорил то на французском, то на русском Пьер, подталкивая пацанов. «Тук-тук-тук-тук». Мальцы вошли, испуганно остановились, смотря на нас. А мы все как по команде развернулись и уставились на них. Думаю, всех привлек этот необычный звук. «Обувь», — коротко, негромко сказал грач. «Тут-то мы и охренели». Один пацан был в каких-то лаптях или тапках, я даже не понимаю, что это. А вот у второго и вчерашнем помогайке на ногах были надеты деревянные ботинки. То, что они деревянные, я понял сразу, и тут вспомнил слова профессора о том, что тут самое бедное население использует такую обувь. Вот звук от них мы сейчас и слышали. «Да как они в них ходят-то?» — воскликнул Туман. Под нашими взглядами всем троим пацанам стало еще неудобнее. Одеты они просто ужас, как какие-то военнопленные. Если, например, вчера пацанчик, который нам помогал, был в каких-то дырявых грязных штанах и рубахе на пару размеров больше, подпоясанной веревкой, то сегодня на нем какая-то жилетка, на других — драные куртки, но явно с чужого плеча и только у одного шапка на голове. Прям беспризорники, а может, они и есть беспризорники. Видимо, за ночь погода резко изменилась в сторону похолодания. Вот и одели, что было. Грязные, худые, замерзшие, как какие-то воробушки. «Пацаны, идите сюда», — поманил их рукой грач. «Ща накормим!» — мигом сориентировался котлета. «Мамуля, тащи еще яйца!» Пьер снова подтолкнул пацанов к столу и что-то им сказал, улыбнувшись. Хлопчики с опаской подошли к столу и уставились на блюда, которые там были в тарелках. «Ребята явно не доедают», — хмыкнул я, заметив, как они смотрят на еду. «Ешьте, пацаны!» — подталкиваю к ним тарелки. «Стоп! Руки!» — подал голос док. «И умыться бы им не помешает. Есть вода теплая?» Троица уже тянула руки к еде, но после слов дока резко их одернуло. Пьер им снова что-то сказал и показал на упыря, который уже стоит с небольшим кувшином в одной руке, над корытом в углу. Пока пацаны мыли руки, котлета приготовил им яичницу с беконом. Ох, как же они накинулись на еду! Оголодали-то как! — вздохнул Туман, наблюдая за ребятней. — Они же помёрзнут нахрен в таком виде! — Помёрзнут, — кивнул док. — Ноги точно отморозят. — Ну, значит, оденем и обуем, — спокойно сказал я. Тут один из пацанов резко остановился от поглощения пищи и что-то спросил, кивнув на нашего вчерашнего помогайку. Он спрашивает, зачем они нам понадобились, тут же перевел Жак. Он за ними сейчас прибежал. Жак показал на вчерашнего пацана, сказал, что есть работа. Вот он и спрашивает, что за работа для них. Двое других вроде так же прекратили есть, но котлета подсунул им еще нарезки из мяса, и они тут же на нее накинулись. «Переведи им, пусть сначала поедят», — сказал я. «И тщательно все пережевывают», — добавил док. «Не хватало еще, чтобы они с животом мучились. Туман, ты бы отправил пока кого им за одеждой и обувью». «Мы съездим», — громыхнул стульями, поднимаясь Иван, а за ним Чуб. «Я вчера видел лавку с барахлом». «Добро, недолго только», — кивнул Туман. «Да мы верхом. Размеры-то какие? Пацаны, вас как звать-то?» Пьер спросил. «Матисс Гастон Вивьен», — поднял руку наш вчерашний помогайка. На глаз прикинули размеры, и Иван с нашими пошли наружу. Конюх тут, кстати, молодец, уже и телеги нам запряг, и лошадей накормил, и напоил, и седла на них накинул. Короче, лошадки под парами стояли, нас ждали. А я сидел, смотрел на пацанов и думал о том, какой тут все-таки жестокий мир. Либо замерзнешь, либо умрешь от голода, или грохнут тебя какие-нибудь дворяне или чиновники от нечего делать. Тут это все в порядке вещей. — Можно спрашивать, — сказал Пьер. Пацаны уже наелись, даже вон на их мордочках появился румянец и что-то подобие улыбки. — Ну, значит, переводи, — собрался я с мыслями. — Вы хорошо знаете город? После перевода Пьера троица синхронно кивнула. — Отлично. Мы ищем наших знакомых. Они французы, и они кузнецы. Но где они точно живут, мы не знаем. Знаем только, что где-то в городе или около него. Я медленно, негромко говорил. А Пьер тут же переводил. Пацанята сидели, слушали внимательно. «Мы вам заплатим за помощь». Вот эти крепкие мужчины, я обвел рукой сидевших пацанов, Разделятся на три группы и вас трое. Вот тремя группами и будем ездить по всем кузнецам. Договорились?» И тут Вивьен что-то спросил и спустя пару секунд показал пальцем на Рыжего, вернее, куда-то в область его пояса. «Нож!» — тут же сообразил я. Только что Рыжий им нарезал пацанам хлеб. «А что не так с моим ножом?» — удивленно спросил Рыжий, вытаскивая его из ножен. «А нож что у Рыжего хитрый, необычный, а с небольшими зазубринами, с другой стороны, чтобы небольшую кость можно было перебить или перепилить. Вот глазастый малец это и заметил». Сразу Жак и Пьер стали у него что-то спрашивать. Он говорит, что знает кузнеца, который делает такие же ножи. В это время Матис сидел и хмурился, будто что-то вспоминая, потом резко заулыбался и затараторил со скоростью пулемета. «Да погоди ты, не тараторь!» — показал ему рукой Жак. «Помедленней, я не успеваю переводить!» Выслушав, перевел. Он тоже вспомнил про этого кузнеца. Видел, как он продавал свои ножи на рынке. «Бинго!» — негромко сказал Туман. «А не наши ли это хлопчики?» 100% они!» — уверенно заявил грач. «Я как раз про холодное оружие думал. Ну что, если они тут кузнецы, то выковывать будут что-то этакое, такое, чего еще нет в этом мире. Типа там озарение пришло и все такое. Легенда железная». И с профессором специально разговаривал. Тут грач взял Рыжего нож в руки и показал нам. Вот этих зазубрин в это время еще не делали. Профессор затруднился ответить, когда до них додумались, но в это время точно нет. Так что это точно те, кого мы ищем. «Пьер, это переводить не надо», — остановил его Туман, когда тот уже набрал воздуха в грудь. «Пусть мальцы меньше знают и видят». «Значит так». Туман задумался и медленно прошелся по помещению туда-сюда. «Делаем так». Остановившись через минуту, он начал говорить. «Две группы. Одна на рынок, вторая к дому. Док и вы четверо», — он быстро показал на ребят, — «остаетесь тут». «Экипировка?» — спросил грач. «Все берем. Скрытое ношение». «Вот это другое дело. Замечательно!» — посыпалось со всех сторон от заулыбавшихся пацанов. «Рациями не светить особенно!» — продолжал Туман. «Да и всем остальным тоже связь каждые 30 минут. Грач, ты со своими на рынок, этих двух с собой!» — он показал на Матисса и Гастона. «А мы с Вивьеном к дому. Жак, переведи им. Скажи, чтобы не волновались и не боялись». Жак быстро перевел мальцам, все трое кивнули. «Может, заплатим им еще?» — предложил я. «Можно. Сколько?» «Да по 2 золотых». «Это же очень много», — удивился грач. «Тут работник в неделю один получает». «Да и ладно», — махнул рукой Туман. «Есть у кого?» «У меня остались». К нам подошел Крот и вытащил из кармана куртки несколько золотых монет. Туман тут же взял 6 штук и раздал их ребятне. Жак что-то говорил. Пацанята не поверили своим глазам, когда Туман протянул им монетки. Для них это было настоящее богатство. «У них семьи-то есть?» — спросил я. Жак начал спрашивать. Пацаны по одному стали отвечать, крепко сжимая в руках монетки. Выслушав их, пошел перевод. «У Матисса родители младшая сестра. Гастон, мама, сестра и брат тоже младшие. Отец уплыл куда-то на заработки год назад и пока не вернулся. Вивьена воспитывает тетка, ей старшая сестра, в порту подрабатывает». «Понятно, чем она подрабатывает», — хмыкнул Слива. «Я бы на тебя посмотрел в этом времени». Тут же на него наехал Туман. «Наверняка они от хорошей жизни. Посмотри, как они одеты». «Да уж, жизнь у мальцов точно не сахар». «Все, выезд через 30 минут. Смотрите, чтобы местные чего лишнего не увидели. Где там Иван-то с пацанами?» «Да сейчас будут уже», — ответил грач. «Рынок же недалеко». «Мужики, аккуратней». Перед тем, как все стали выходить, еще раз произнес Туман. «По одному не ходите, да и по двое тоже. Если что, валите нахрен всех». Мушкетеры тут же заулыбались, и мы потопали на наш склад, ну, в комнату, которую нам под это дело выделили. «Вот другое дело». Вешая на специальное крепление под своей курткой МП-5 с глушителем, довольно произнес Слива. Точно такими же автоматами мы были вооружены все. Конечно, были у нас с собой 6-зарядные гранатометы, пистолеты и взрывчатка. Оружие разом придало уверенности, ведь что ни говори, а эти все мечи и сабли, которые тут были у каждого, для нас не оружие. Ни у кого из нас, ну, если только кроме Ивана, не было шанса выиграть в такой схватке с кем-либо. Но не умеем мы фехтовать и драться на мечах. Мы их держать-то толком не умеем. Мечи эти на поясах у нас только мешались. А случись драка, нас просто заколят или зарубят. А тут у нас аргумент. Вон пацаны под одежду стволы распихивают. Подумав, я взял еще пистолет, тоже с глушителем. Слива вон 2 гранаты к себе в куртку пихает. Да, и все-таки хорошо, что тут почти что зима. Теплая одежда, которая на нас хорошо все скрывает. На! Слива протянул мне рацию с гарнитурой. Я проверил, все работает. Гарнитуру под шарфы уберите, громко сказал грач. Рацию на виброрежим. «Мужики, гляньте, какие красавчики!» — раздался снаружи голос Ивана. «Выходим на улицу. Перед нами в шеренгу стоят трое мальцов уже в новой одежде и обуви. Все-таки, что ни говорите, одежда меняет человека. Из грязных и забитых воробушков, которыми они были полчаса назад, ребята превратились в человеков. Они тут же наперебой стали что-то говорить, то и дело крутясь на месте, наши еле успевали переводить. «Короче, спасибо, они говорят», — засмеялся Хобот, выудив из всего этого их потока нужный текст. Матис говорит, что родители обалдеют, когда его сегодня увидят. Наши хлопцы тоже молодцы, поддерживают пацанов, жмут им руки, крутят их сами туда-сюда. Было видно, что мальцам приятно такое внимание, и, думаю, не ошибусь, если скажу, что такую одежду и обувь, как мы им купили, они еще не надевали. «Ладно, поехали», — крикнул Туман. «Док, если что, вызывай». «Да ладно уже», — махнул он рукой, — «все нормально будет». Я тут же обратил внимание, что некоторые из работников Дидье с интересом за нами наблюдают. Вон в одном окошке две девичьи головы торчит, конюх вроде и подметает, а тоже смотрит на нас и одобрительно улыбается на мальцов. Быстренько разбились на две группы, закинули в телеги несколько рулонов ткани, посуду, ну, чтобы местные увидели, что мы с товаром уехали, типа демонстрировать товар и попробовать им поторговать. Вивьена усадили рядом с кирпичом на лавку в телеге для кучера. Кирпичу, кстати, понравилось управлять телегой. Вот пусть и рулит, а мы внутри, тут хоть дует поменьше. Через 10 минут езды меня снова начала бесить эта поездка. Все-таки по земле телега идет более комфортно, а тут по брусчатке тряска такая, что того и гляди, язык прикусишь, еще и дует откуда-то. «Кирпич, давай потише», — попросил его Пьер. «Не дрова везешь». А еще через несколько минут езды мы спустились в город, и снова в нос ударил запах вони. «Господи, да как они живут-то?» — возмутился Слива. «Тут же все говном провоняло». Так и ехали. Я периодически высовывал нос наружу, смотрел, где мы. Вивьен уверенно вел нас по городским улицам, показывая рукой, а Пьер переводил кирпичу. Жизнь в этом портовом городе кипела. Телеги, кареты, многочисленные жители, приезжие. Все куда-то спешат, что-то тащат на себе, везут как на телегах, так и на себе. У магазинов и лавочках куча народу. Потом Вивьен вывел нас на другую дорогу. Сразу стало понятно, что тут живет народ победнее. И постройки отличаются в худшую сторону, и брусчатки становятся меньше и более разбитые. Телегу стало трясти еще сильнее, про вонь молчу. Потом, попетляв по улицам, выехали на широкую дорогу. Тут хоть ветерок, все запахи сдувает. И я понял, что мы уже за городом. Кстати, тут виднелись многочисленные фермы. Вон в загонах различные животные, куры, гуси, коровы, свиньи. Теперь понятно, почему это все построено тут. Если бы было в черте города, народ бы просто задохнулся от вони. «Вивьен говорит, недалеко осталось», — перевел нам Пьер. После фермы свинарников снова показались сараи. Какие-то шалаши, хоть попадались и обычные одноэтажные домики, построенные как из бревен, так и из блоков. Во дворах виднелись копошащиеся люди и кое-где животные. «Приехали, пацаны», — радостно произнес кирпич, потянув вожжи на себя. Мы тем временем уже начали подмерзать, поэтому сидели внутри телеги под тентом. Я только в щелку смотрел на наши две телеги с пацанами, которые ехали позади. Там мужики тоже сначала, как и мы, смотрели по сторонам, потом все внутрь убрались. Холодно же. «И где?» — растерянно спросил я, спрыгнув с телеги на землю, и мои ноги тут же утонули по щиколотку в грязи. Рядом также недоуменно оглядывались парни. Остановил нас Вивьен прямо перед большим пепелищем. По остаткам после пожара было видно, что тут раньше был дом, и рядом, скорее всего, какой-то сарай с кузней. Вон остатки печки видны. И как раз в этот момент двое потрепанных жизнью мужиков и с ними тетка неопределенного возраста шустренько подхватили несколько обгорелых палок и ломанулись от нас в противоположную сторону к забору, за которым виднелся совсем прям уж кривой домишко. Думаю, после пожара, который тут произошел, местные начали растаскивать все, что уцелело. Приглядевшись, я даже увидел на земле следы волочения чего-то тяжелого, не иначе бревна тащили. «Тут и жили эти кузнецы?» — спросил подошедший Клёпа. Пьер стал что-то спрашивать у пацана. По нему было видно, что он тоже немного расстроен и обескуражен. Пацанчик что-то начал отвечать. Пьер покивал головой и перевел. Он говорит, что 5 дней назад все было целое. «Может, у них в кузнице пожар произошел, и все сгорело?» — предположил Слива. «Сомневаюсь», — сморщился я, пиная носком сапога какую-то головешку. «Кузнецы, как никто, знают про технику безопасности». «Так давайте по соседям пройдемте, у них спросим», — предложил грач. «Так они тебе и ответили», — хмыкнул колючий. «Ну, попытка не пытка», — ответил грач. «Пошли сначала посмотрим, что там осталось». «Вы тут останетесь, за телегами смотрите», — сказал он мушкетерам. «А то местные мигом что-нибудь сопрут». Так как забора уже не было, свободно входим во двор. Тут же вижу следы, которые остались от дорожки. Видимо, те французы, как могли, облагородили свою территорию. Скорее всего, плитка тут раньше лежала. Вон и грядки видны. Колодец, вернее, то, что от него осталось. — Да ничего тут непонятно, — в сердцах произнес Слива через 5 минут. — Сгорело все. А что не сгорело, растащили, даже наковальню уперли. Я тоже ногами попинал тут и там, кроме обгорелых палок, ничего нет. А в сарай даже пепел и тот разворошили. Утащили все, что только могли. Печку только разобрать не успели. — ткнул в нее пальцем грач. И тут я заметил стоящую из-за забора и смотревшую на нас тетку, закутанную в какой-то платок. Конечно, виднелись и другие соседи, но те так аккуратно выглядывала. Их мы тоже сразу заметили. А вот эта тетка смотрела, будто оценивая. Хотя тут вокруг-то спиток таких халуп построен из говна и палок. А так деревья вокруг, и одна дорога, ведущая сюда из города. Одно точно можно сказать, что поселение или что это, в жопе мира. Чей-то бабка на нас уставилась. — негромко спросил Слива, словно в прицел на нас смотрит. — Пьер, спроси у нее, видела она что-нибудь или нет, — сказал ему грач. — Может, знает, куда эти кузнецы делись? Пьер подошел к ней и начал спрашивать. Жак стал переводить уже нам. — Она спрашивает, кто мы, — перевел Жак. — Пьер говорит, что мы приехали издалека, ищем своих друзей, которые, скорее всего, тут жили. Разговор продолжался уже пару минут, как мы услышали сильный топот конских копыт. Я только и успел увидеть, как соседи, которые за нами наблюдали, мигом попрятались. А вот эта тетка сильно испугалась и, не говоря ни слова, побежала к своему дому, вернее, какой-то полуземлянке. Через несколько секунд к нашим телегам подъехало человек 15 всадников. Рыцари эти французские. Тот, что был на красивом белом коне, что-то прокричал на своем языке, и человек 8 мигом соскочили с лошадей, бросив их и, снеся хлипкий забор с собой, побежали к этой землянке, куда только что юркнула бабка. Остальные всадники остались около лошадей и уставились на нас. Этот главный снова что-то гневно прокричал, пытаясь успокоить своего коня после такой бешеной скачки. Он спрашивает, кто мы такие, что тут делаем, тут же перевел Жак. Только я был открыл рот, чтобы сказать Жаку, что ему нужно ответить этому рыцарю, как раздался грохот, разбиваемый глиняной посудой, и треск ломаемых палок и жердей. Те рыцари, недолго думая, начали ломать шалаш, и прямо тут же раздался крик этой женщины. Так кричат, когда и больно, и страшно. Главный рыцарь тут же потерял к нам интерес и прямо на коне подъехал к уже почти что разгромленному шалашу. Из него уже двое рыцарей пинками выгоняли эту бабку, а двое других тащили за ноги какого-то мужика, и все это в грязи. Сразу бросилось в глаза, что мужик даже не сопротивляется, он громко стонал, и, кажется, у него была грудь перевязана. — Да он же в джинсах, мужики! — крикнул Слива. Вот тут-то я и присел. Ну, не присел, но обалдел точно. Получается, эта бабка укрывала одного из французов? Но почему он в джинсах? Не успел переодеться? — мужик, ты куда полез-то? — услышал я возмущенный голос. Повернувшись, увидел, как сначала один, а потом и второй рыцари уже откинули полы тента на наших телегах и с деловым видом полезли внутрь. Упырь и мамуля попытались их остановить и схватили за руки, но практически сразу получили кулаком по лицу, а остальные рыцари мигом потянули из ножен свои мечи. — Да вы охренели, лягушатники! — завопил Котлета. — Мы вас на консервы порубим! Ситуация накалялась все больше и больше. Бабку пинают, мужика волокут, мушкетеры, охреневшие и злые, поднимаются с земли. Этот рыцарь орет то на валяющегося мужика, то, повернувшись, начал орать на нас. Он говорит нам не дергаться и стоять на месте, и чтобы мы сдали оружие. Быстро перевел Жак. Остальные рыцари все ближе с мечами к нам подходят или подъезжают верхом. Чувствуют себя не очень уверенно и готовы нас порубить в капусту. — Ага, сейчас, — ухмыльнулся я. — Грач, нас сейчас всех упакуют. — Работаем, пацаны, — крикнул он. — Валим всех. И вот этой команды ждали, похоже, все наши. Я уже давно сунул руку под свою куртку и держал ее на рукоятке МП-5. Дальше все произошло мгновенно. Мы просто выхватили оружие и открыли стрельбу. Бах-бах-бах! Рыцари буквально изрешетили в упор. Захрипела одна лошадь, вторая. Бабка, сидя в грязи, остолбенела от увиденной картины. Мужик на земле тоже смотрел на нас, но как-то более спокойно. Как же хорошо, что у нас у всех глушители. Я успел выпустить очередь сначала в одного, потом в другого рыцаря. Хотел грохнуть этого главного, но ему уже прям в шлем прилетела короткая очередь. Только звон, и он вместе с захрипевшей лошадью, гремя своими доспехами, падает на землю. Секунд 10-15, и рыцари кончились. «Периметр, контроль, быстро!» — начал отдавать распоряжение грач. «Клёп, осмотри мужика!» «Пьер с ним! Бабки тоже помогите! Трупы все в кучу, раненых лошадей добить!» Жалко, конечно, лошадок. Троих мы все-таки зацепили, хрипят вон лежат. Короткие очереди, лошадки навечно затихают. «Пересчитай рыцарей и их лошадей!» — кричу я, подбегая к мужику. Около него уже сидит Пьер и что-то спрашивает. Клёпа срезает с мужика грязные бинты, колючий помогает подняться тетке, но ноги ее не держат, она смотрит на нас, как на инопланетян каких. Потом стала смотреть на оружие, мы его так и не убираем. «Ты из нашего мира?» — быстро спрашиваю мужика. «Да», — неожиданно отвечает он. «Опаньки, по-русски ж приехаешь?» «Немного. Остальные где? Сколько вас ушло с платформы? Где кузнецы эти?» Вопросы посыпались из меня один за одним. «Саня, потом потрепитесь», — перебивает меня Слива. «Нужно свалить отсюда, пока еще какие хрены не пожаловали». «У него пулевое», — быстро говорит Клёпа. «Пулю вытащили?» Мужик морщись кивает. «В телегу его быстро», — командует грач. «Потом поговорим». Подбегает Жак и смотрит на мужика. «Кристоф!» — обалдевает Жак. «Ты?» «Жак?» — не менее удивленным сделался и этот мужик. «Но как ты тут?» «Все потом, я сказал», — начал орать грач. Собровцы подхватили этого Кристофа и понесли к телегам. «Кто он?» — резко спрашивает грач у Жака. «Старший техник на платформе. Меня к вам запускал», — хмыкает Жак. «Надо же, выжил!» 14 лошадей, 13 трупов», — закричал мамуля. «Один ушел, млять! Найдите его!» — тут же крикнул грач. «Они нас в два счета теперь вычислят, и трупы проверьте. Все ценное в одну сумку». «А консервы его?» — заорал Котлета, и как какой-то лось ломанулся в ближайшие кусты. Пацаны мигом разбегаются по всем кустам и зарослям. Только треск кустов и веток, да и несколько заборов, походу, тоже сломали. А кто-то начинает проверять трупы рыцарей и сумки, висящие на боках лошадей. Лошадок тоже успокоили вроде. «Местным капец», — встав в полный рост, говорю я. «Это почему?» — спрашивает грач, оглядываясь и одновременно перезаряжая свой автомат. «Потому что эти рыцари», — ткнул я пальцем в ближайший труп, с которого хозяйственный упырь, шмыга носом, уже снимал меч. «Сюда целенаправленно приехали за ним». Палец перемещается на мужика, а мы их грохнули. «Ну не валить же всех местных теперь», — немного растерялся грач. «Да мы их ловить тут всех замучаемся», — обалдел Слива. Решение мне в голову пришло практически мгновенно. «Не надо никого валить и ловить, Жак. Тут я. Громко кричи, что я буду тебе говорить». Тот кивает и забирается на небольшой пенек. «Люди, подойдите к нам», — начал я говорить Жаку. А тот орать во все горло. «Мы не причиним вам вреда». Оглядываемся. Никого нет, никто не выглядывает. Бабка вон только стоит, уже глазами хлопает. Бабка это или тетка, я не понимаю. Грязные все в платке этом. Но я точно уверен, что все, кто тут живет, хорошо видели, как мы положили рыцарей. «Мы не причиним вам вреда. Подойдите же, времени очень мало». Жак снова орет во все горло. К нам подбегает тяжело дышащий, немного грязный мамуля и выпаливает. «Ушел, гад!» «Поймать не могли?» — мгновенно завелся грач. «Да тут кустов и канав полно!» — попытался оправдаться мамуля. «Он прав», — поддержал я мамулю. «Затеряться можно легко. Сейчас тот урод доберется до своих и нажалуется, и сюда этих рыцарей прибудет еще больше. Грач, связывайся с туманом, пусть сваливают с рынка, и с доком тоже свяжитесь. Из гостиницы тоже нужно ноги делать. Куда? Не знаю пока. С местом решим». Жак снова кричит. Неожиданно тетка подает голос. «Они не выйдут». Тут же переводит Жак, кивая на тетку. Она говорит, что все слишком напуганы. «Вы понимаете, что с вами сделают рыцари, когда сюда приедут?» После перевода она, поняв серьезность ситуации, через некоторое время кивает. В ее глазах страх. Грач стоит рядом и уже трепется с туманом по рации. Из рации слышны его маты. Туман спрашивает, где встречаемся, быстро говорит грач, опустив весь мат, который лился из рации. «С доком сейчас свяжусь». «Место, место!» — лихорадочно соображаю. «Мы вообще ничего в этом городе не знаем. А нам же нужно спрятаться». И тут мой взгляд падает на нашего помогайку. Ревьен так и стоит около кирпича, вернее, кирпич шарится, как и некоторые из ребят по карманам рыцарей, и сумкам на лошадях, а пацан рядом с ними. «Вивьен, Вивьен!» — кричу ему. Тот, сорвавшись с места, подбегает ко мне. «Ты как?» «Блядь, все время забываю, что он не понимает». Пьер быстро переводит. Собровцы уже понесли мужика к нашим телегам. «Нормально он», — хлопает его по плечу Жак после перевода. «Так, ты!» — тычу пальцем в пацана, отчего он аж дернулся. Он и так выглядел немного бледноватым и испуганным. «И ты!» — киваю Жаку. «Отойдите в сторону. Пусть он скажет про какое-нибудь укромное место. С туманом двоих тех пацанов пусть туда всех ведут. Место нужно глухое и укромное. Ребятня наверняка такое знает. А с доком как?» «Да пусть туман одного из них с кем-нибудь из наших в гостиницу отправит, и все». «Понял, сейчас сделаем». Кивает Жак и, взяв пацана за руку, тащит за собой, что-то ему быстро говоря. Тетка так и стоит, смотрит на нас. Кричу на всю округу нашим. «Нашли что ценного у рыцарей?» «Да, есть, нашли», — раздается со всех сторон. «Все ко мне, быстро». Через минуту у меня в руках оказалась сумка, которую вешают на бок лошади. Быстро в нее заглядываю. Там какие-то кольца, цепочки, кулоны, монетки вон видны. Вроде неплохо так с них собрали. «Это вам», — протягиваю сумку тетке. Пьер переводит, у тетки глаза стали по 5 рублей. «Собирайте всех своих и уходите отсюда», — продолжаю говорить. «А Пьер переводить, на обустройство вам хватит с лихвой. Сами между собой разделите, у вас не так много времени. Затеряйтесь в этом городе, мы скоро уйдем отсюда насовсем. Говорите про нас, что хотите, но отсюда вы должны уйти как можно быстрее, вы меня понимаете?» Тетка с секундной задержкой кивает и, взяв дрожащими руками сумку, заглядывает в нее. Судя по тому, как ее глаза расширились еще больше, таких богатств она еще никогда не видела. «Откуда вы взяли этого мужчину?» Снова спрашиваю у нее, показав на телегу, которую собравцы уже засовывают мужика. «Их трое пришло». Прижав сумку к груди, начинает быстро говорить она. Пьер начал переводить ее речь. Вернее, двое притащили на себе третьего, он был сильно ранен. Я в огороде была, видела. Кузнецы, которые тут жили, их знали? Да, они сразу стали им помогать. Один из них прибежал ко мне за травами, я дала. И потом за ними сюда приехали рыцари. Они дрались, этот раненый, кивает в сторону телеги. Успел спрятаться, заполз ко мне в огород, я его спрятал у себя. С остальными что? Двоих убили, а двух других увезли. Куда? Не знаю, скорее всего, в тюрьму. Блять, если они сюда вернулись, — начал говорить Слива, — значит, раскололи тех двоих и вернулись за пятым. Скорее всего. Мужики, надо валить отсюда, — прокричали нам от телег. Да не собирайте вы гильзы, — начал кричать Клёпа. Бесполезно. Саня, валим быстрее, быстрее. Певьен знает отсюда другую дорогу, — прокричал Жак. Место, где спрятаться, он тоже сказал. Уходить отсюда, — еще раз сказал я тетке, и мы, развернувшись, побежали к телегам. «С лошадьми рыцарей что делать?» — на бегу спросил Слива. «Ничего, тут бросаем».